Знакомство Гордеева с Дорманом было многолетним, отношения сложными, больше напоминающими добрую ссору, нежели худой мир. — Подождите, Евсей Ильич, — почти безнадежно окликнул его Гордеев. — Это нечестно. — Да? — Дорман снова подошел к Гордееву. — Это интересно. Ты приехал подискутировать на философско-этические темы? — Вы связываете мне руки, — твердо и уверенно сказал Гордеев. Это был шанс заинтересовать Дормана к вопросам чести, он относился с какой-то болезненной щепетильностью. — Вы прекрасно понимаете, что парень, который вам жизнью обязан, никогда против вас ничего не найдет. Он еще молод, хватка у него слабовата. А я смогу найти, если, конечно, будет что искать. Но как я смогу это сделать, если я вам обязан жизнью мальчишки? План задержания разрабатывал я, руководил я. То, что он чуть не погиб, моя вина, моя ошибка, мой недосмотр. Случись несчастье, я бы себе до могилы не простил. Всю жизнь казнился. Вы меня избавили от этого, вы мне помогли, и я чувствую себя вашим должником. Вы не хотите со мной разговаривать? Это значит, что я никогда не смогу прийти сюда к вам с пудом доказательств. Мне совесть не позволит. Может быть, она у меня неправильно устроена, но уж какая есть. Что же получается? Раньше мы с вами всегда воевали честно, ваше мастерство против моего, а сейчас ваша хитрость против моей совести. Монолог получился убедительным. Евсей Ильич смягчился, щелкнул пальцами, успокаивая собаку, которую Гордеев не видел и не слышал, сделал приглашающий жест и повел гостя к дому мимо роскошных клумб с цветами. Дорман не любил физический труд, не признавал копания в земле. Денег у него было достаточно, чтобы покупать фрукты и овощи на рынке, и на даче, где он жил круглый год, разводил только цветы, к которым был с детства неравнодушен. Правда, ухаживать за ними приходилось женщине из поселка. Дорман был ленив, но красоту любил и готов был за нее платить. Усевшись на просторной веранде за большой круглый стол, Дорман сухо произнес: «Я тебя в гости не звал, поэтому чаю не предлагаю». «Говори». В ночь с 12 на 13 июня в Москве убита женщина, сотрудник милиции. Убийство было замаскировано под несчастный случай. Смерть от электротравмы. Но замаскировано очень неумело, грубо. Вся фальшь прямо в глаза бросалась. Убийца оставил много следов. Более того, он забыл об осторожности и позволил себя увидеть. У нас есть свидетель, который готов его опознать. Но самое главное, он стал болтлив, этот убийца. Он стареет, нервы сдают. И теперь мы знаем его кличку — Гал. Он живет в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге. Я не знаю, кому эта информация может оказаться полезной, да и не хочу знать, но я уверен, что найдутся люди, которые будут вам благодарны за то, что вы их предупредите. Гал выработался. Он теряет квалификацию и осмотрительность. Впервые за все годы по совершенному им убийству возбуждено уголовное дело. Поэтому его будут искать, пока не найдут, и будут примерять на него все то, что он оставил на месте преступления. Я вижу здесь только два выхода. Или дать нам возможность закрыть дело, имея на руках убийцу с крепкими доказательствами, и таким образом спасти Галла, либо отдать нам Галла с наименьшими для себя потерями. Это все. Евсей Ильич молчал так долго, что Гордеев испугался. Наконец Дорман расцепил пальцы, на которые опирался подбородком, постучал ими по столу, куснул зубами нижнюю губу. Его влажные выпуклые глаза медленно прошлись по лицу Гордеева, по его круглой упитанной фигуре. Губы, даже в старости не потерявшие четких очертаний, дрогнули в усмешке. — Ладно, Гордеев, на чай ты заработал. Посиди, сейчас вернусь.